Он очень замерз. Так замерз, что не чувствовал ни рук, ни ног. С чего это вдруг ему пришло в голову спать на улице, да еще без спального мешка? Снег же недавно выпал. Еще кто-то спрашивал, успеет ли до Пасхи стаять. Почему он лег прямо на снег, а не в машине или палатке? Он стал подтягивать ноги и не понял, подтянул или нет, и есть ли у него ноги. Потом медленно сел. Перед глазами все плыло и качалось. Качались фонари, отражаясь от какой-то далекой темной воды. Плыли и извивались стволы деревьев. От качки его сильно затошнило. Под ногами была пропасть, и он понял, что сидит на самом краю. Одно движение, и он полетит туда, вниз, ударяясь о ровные бетонные стены. Разве у пропасти бывают ровные стены? Где-то что-то ровно шумело, и он подумал, что шумит у него в голове, которая на этот раз треснула и развалилась окончательно. «Пей!» В рот ему уперлось горлышко бутылки. От горлышка сильно и резко пахло. «Пей быстро, ну!» Почему-то он был уверен, что пить из бутылки нельзя. Боголюбов замотал развалившейся головой, стал отодвигаться, сознавая, что отодвигается в сторону пропасти. Еще чуть-чуть, и он полетит туда, вниз, ударяясь о бетонные стены. «Пей, кому говорят!» Боголюбов замычал. Его сильно повело, он стал заваливаться, и сильная рука удержала его на краю обрыва. «Выпьешь? Тогда, пожалуйста, сколько угодно. Давай быстрее, ты мне надоел!» «Нет», — промычал Боголюбов. Мычать ему было трудно, в горле что-то застряло. «Ты мне все испортил», — продолжал человек лихорадочно. «Умереть толком не умеешь, приходится с тобой возиться». Что-то сильно дернуло Боголюбова за голову, прямо за разбитые кости. Стало больно до обморока. Он завалился назад и стал хватать ртом воздух, но вместо воздуха в горло полилась отвратительная вонючая жидкость. Он захлебывался, кашлял, но глотал, глотал, а она все текла и текла прямо в Боголюбова. «А вот и хорошо», — сказал человек. Блеснув в призрачном свете, бутылка полетела с обрыва вниз и где-то там звякнула, разбилась. «Тут высота-то небольшая совсем, но камни. Так что быстро и просто. Теперь все, давай». И он подтолкнул Боголюбова в спину. Тот сильно качнулся, но удержался. «Подожди», — попросил он. «За что? Ты кто?» «Я?» — удивился человек и откинул капюшон. «Я — это я. А ты мне все испортил. Но это поправимо. Сейчас все наладится. Ты поехал на рыбалку. Ты же у нас рыбак. Заехал в незнакомое место. Выпил водки и навернулся с плотины. Вместе с машиной. Доискиваться никто не станет. У нас каждую весну кто-нибудь тонет. Давай сам, что я тебя толкать, что ли, должен?» Андрей посмотрел вниз. Вода шумела где-то там, плескала на камни. Быстро и просто. «Я не хочу. Я не могу. Так нечестно». «Что нечестно? Влезать в мою жизнь было нечестно. Как я хорошо жил до тебя, сволочь!» «Саша Иванушкин», — выговорил Андрей, понимая, что говорить надо быстро и просто. «Саша работает в ФСБ. Он знает, как организована твоя афера. Он будет меня искать». «Это рохля бледная. Ты же готов, что ли? Водка действует. Все, давай, вниз, вниз!» «Подожди», — сказал Боголюбов. «Один вопрос. Весь этот бизнес на картинах из музея твой? Кто из них с тобой в деле?» «Да все», — сказал писатель Спиранский равнодушно. «Всех кормлю, дармоедов. Отец мой всех кормил, и я тоже. Старые передохли, молодые остались. Нинка с оценкой помогает. Саутин деньги только тратит. Какие-то украшения они с матерью придумывали продавать. Какая от них прибыль от цацок этих? Я возражал, я говорил, не смейте, они придурки. Не слушались. Матери нравилось, что это красиво, украшение, благородно. Но я свои деньги в эти их магазины не вкладывал. Ни рубля не дал, ни копейки». «Анна Львовна твоя мать?» «Как ты узнал? Кто тебе сказал?» «Да какая сейчас разница? Как это старый директор с памятником Ленина промахнулся на той картине? Сволочь беспамятная! Я же видел, что ты на нее уставился, как на...» «Твой отец и старый директор начали бизнес. Они собирали картины, которые в свое время вывезли из музея, да? Потом твой отец умер. И я предложил Анне схему, очень удобную и красивую. Нужно же было продолжать жить. А на жизнь деньги нужны. Она списывает из фондов картины художника Спиранского, то есть сначала покупает, а потом списывает, как не имеющие художественной ценности. «Только это никакие не картины художника Спиранского», — продолжал Андрей, у которого перед глазами все плыло и кружилось. «Это Тропинин или Боровиковский? Старый директор их замалевывал под картины твоего отца. А я покупал за копейки, а продавал за миллионы. Ну, красиво же! Как украсть Тропинина? Вот как? Ночью через окно вытащить? А так все шито-крыто. И красиво. Списывают Спиранского, грузчика выносят, грузовик мне домой везет. А там Тропинин, а вовсе не шедевры моего папаши. И не подкопаешься, и концов не найдешь. И все должно было так и оставаться. Только тут ты свалился на нашу голову. Мать должна была руководить музеем. Мать и больше никто. Чего я только не делал, чтобы мать осталась. Анонимки писал, в министерство звонил. Модесту, кретину, целый эпос сочинил, чтобы он тебя где-нибудь по-тихому придавил. А тебе хоть бы хны. Все приходится самому делать, все. Да ничего, ничего. Вдруг как будто утешил себя писатель. Теперь наладится. От тебя мокрого места не останется. Тут он немного подумал и засмеялся. Нет, как раз мокрое-то и останется. А на мое место кого? Спросил Андрей и прикрыл глаза. Нину, если получится. Или этого Тюху, твоего заместителя. Его вокруг пальца обвести просто. Он из ФСБ, повторил Андрей. Ваши аферы открылись. Твоя мать все же не Сонька Золотая Ручка. И Саутин тоже, знаешь ли, не Дон Корлеоне. Что-то они намудрили. ФСБшники зацепились. «Чушь!» — крикнул Спиранский. «Быть не может!» «Почему никто не знал, что ты сын Анны Львовны?» «А потому что мамаша моя полюбила. Только не папашу, которого до этого любила, а другого какого-то. Ребенок ей мешал новое личное счастье строить». «Ну что ты, моя мамаша была современнее всех современных. Время опередило, можно сказать. Это сейчас так каждая вторая упражняется, а тогда одна моя мамаша должна быть. Она от папаши забеременела, а тут раз — новое чувство. И чувство ее захватило. Она из города уехала, чтобы с пузом ни перед кем не светиться. Родила в Ярославле, вызвала туда папашу и сунула ему меня. Что хочешь, говорит, то и делай. Хочешь, в детдом сдавай, хочешь, в речку брось». А я, милый, уезжаю в город Мурманск, где меня ждет большое светлое чувство всей моей жизни. Он сделал ударение на втором слоге. Мурманск. Ну, папаша, что делать? Оставил он меня на какое-то время в доме ребенка в Ярославле этом. А сам женился быстро на одной дуре, на мачехе моей. Потом они забрали меня из приюта, и папаша привез нас сюда. Он и картины стал продавать, чтобы матери доказать, что он не пропащий неудачник, а богатый человек, лавкач. Боголюбова тошнило уже вовсю, и перед глазами все плыло и качалось. Что увидела на стене Анна Львовна? Когда перекинулась? У нее портрет один был, как раз Зворыкина. Дивная работа. Она его продавать наотрез отказывалась. Он в первом зале на самом видном месте висел. Не самый видный художник, на любителя. Мне за него такую цену давали. В Америку должен был портрет уехать не куда-нибудь. Упустил бы я покупателя из-за мамашиной нерешительности, понимаешь? Ну, тут как раз тебя назначили, и вся эта канитель началась. Мы с Нинкой портрет забрали, якобы на реставрацию. А мать с меня слово взяла, что я Зворыкина не трону, все боялась, что с портретом этим ее заподозрят. Он же в зале висел. Она уезжать собиралась на покой, так сказать, вышла. У нее на этот случай все приготовлено было. Домик в Царево, в Болгарии, есть там такой городишко курортный, с участком, с садом, счет в банке. Про Кисловодск она врала, конечно. В Болгарии-то поспокойней, и от музея нашего далеко. Да и за портрет этот тебе бы отвечать пришлось, ты же в должность вступил уже. Ты директор, ты портреты профукал. Мы Зворыкина забрали, а она наутро в музей пошла для тебя экскурсию устраивать. Все красоваться ей хотелось, корге старой. Увидела, что портрета нету, и померла. У нее сердце, правда, слабое было. Что ты делал в кабинете у Анны Львовны в день похорон? Как что? — удивился Спиранский. Я за папкой приходил, в которой липовые бумажки были, ну, которыми мы Модеста пугали. Оставлять их там никак нельзя было. Ты бы нашел, а это сплошная липа. Я столько времени на нее потратил, столько бумаги извел. Мать собиралась всю эту папочку Модесту в руки отдать для верности и большей убедительности. И забыла. В кабинете забыла. Все подчистила, а про папку забыла. Стареть стала. Память не та. И убить тебя там я не мог. Дело бы завели. Свидетели, то, сё. А там убогая дура шлялась, я ее видел. Еще, может, кто видел, что я возле музея в тот день был. Или в городе. Я ж тебя волок, как будто мы пьяными набрались. Там хоть и рядом совсем, и темно было, но мало ли. Он подумал немного. Хотя, если бы увидали, сказал бы, что подобрал тебя за углом пьяного и домой веду. Тебя тут все ненавидят. А я, уважаемый человек, писатель. Но убивать тебя было нельзя. Напугать хотел, чтоб ты свалил отсюда, оставил меня в покое. Я не могу свалить, сказал Андрей и сильно сглотнул. Меня министр назначил. И дома у тебя я был, видел картину с памятником. Слышал, как ты по телефону звонил. Стол твой видел, а там одни ведомости и счета. Какой ты писатель. Только все равно я бы ничего не доказал, понимаешь? Это трудно и долго. Ты бы успел ноги унести. Я не хочу никуда ноги нести. Я хочу жить, как жил, а я хорошо жил. Здесь меня все уважают, кланяются. Я на досуге книжки пишу. Только мне положить, платят мне за них или нет, у меня все в порядке. Я по 5 раз в год за границу езжу, и там, знаешь, как положено отдыхаю. — Как положено, — повторил Андрей. Писатель Спиранский извивался и корчился у него перед глазами. — Как русским писателям положено, с девками, шампанским и красной икрой. — Русским писателям положено с черной, — с трудом выговорил Боголюбов. — Ничего ты не знаешь о русских писателях. — Все, ты мне надоел, давай туда вниз. Мне еще машину твою скатить нужно. — А что за картину ты тогда в первый день Анне Львовне принес? — А, это последний подарок, так сказать, широкий жест. Богданов Бельский, дети в школе, ей на старость. Мужика с косой сверху старый директор еще писал по образцу моего папаши. А тебе потом мы папашину картину подсунули, чистенькую, а Бельского я себе забрал. Не пропадать же ему. — Постой, — сказал Андрей. — Ты ее любил, Анна Львовна? Вот этого я не понял. — А это очень важно. Ты ее любил? Ему на самом деле казалось важным это понять. — Я с ней играл, — объяснил Спиранский. — Она была мне полезна. Она платила мне долги за все и знала об этом. А я ей ручки целовал, стопочку подносил, в дурака с ней играл. И только мы двое знали правду. И она знала. И боялась меня. И любила. А я ее ненавидел. И она об этом знала. Она же моя мать. Ну что, еще остались вопросы про любовь? Или нет? Андрей длинно вздохнул. Вот все и кончилось. Немного не так он себе представлял в самом начале, когда ехал по бумажке, на которой был написан адрес. Красная площадь, дом 1. Он был тогда грустен и не слишком уверен в себе, но знал, что рано или поздно все закончится. Оно и закончилось. Ему не хотелось падать с обрыва, да еще самому делать это последнее движение. Ему хотелось, чтобы все началось сначала. Чтобы он ехал в машине по бумажке с адресом Красная площадь, дом 1. Чтобы впереди был трехкомнатный теплый домик, так быстро и прочно ставший своим. Одноглазая мерзкая собака, оказавшаяся любовью всей его жизни. Леркин приезд — самое лучшее, что только могло случиться с ним. Рыбалка с Модестом Петровичем на старом русле. Огромный розовый лещ и зеленая звезда, мигающая над темными пиками деревьев. У него все это было. Но он как-то незаметно проскочил, пробежал. Занятый своими мыслями, расследованием, спешкой и неприятными делами, и теперь ему хотелось только одного — прожить сначала, только с чувством, с толком, зная, что в любую минуту оно может кончиться обрывом над плотиной, ледяными равнодушными камнями внизу и человеком, для которого самое главное сейчас, чтобы его, Боголюбова, не существовало. — Ну, как хочешь. Человек, Андрей вдруг позабыл, как его зовут, чуть отошел, чтобы разбежаться. Силуэт четко обозначился в лунном круге. Он отошел, чтобы разбежаться и столкнуть Андрея вниз, легко и без усилий. Андрей закрыл глаза. Он открыл их, потому что лицу стало горячо и щекотно. Собака, любовь всей его жизни, яростно и сосредоточенно лизала ему щеки. Хвост молотил по мокрым и холодным доскам плотины. Стучали двигатели, светили фары. Человек, Андрей так и не смог вспомнить, как его зовут, лежал на земле, скорчившись, как будто у него болел живот. Над ним стоял Саша Иванушкин, про которого тот человек врал, будто он рохля и тюха. Со стороны деревьев подходил Модест Петрович с карабином в правой руке, а за ним Петя. Собака привела людей, чтобы спасти Боголюбова от мрачных холодных камней внизу.